Из жизни новых американцев. Предисловие книги «Довлатов Сергей. Речь без повода» или колонки редактора «Москва. Махаон. 2006 год». Довлатову в газете нравилось. Вообще-то удивительно, ведь единственное, чего он в жизни по-настоящему хотел истово и целеустремленно, стать писателем. В российской же традиции газетная журналистика стояла неизмеримо ниже по статусу, чем писательское занятие. Оттого-то, наверное, редакции советских газет набиты были несостоявшимися прозаиками и невоплощенными поэтами. Оттого так причудливо, не сказать уродливо, была советская журналистика, что тоже претендовала на роль учителя жизни, тогда как было ясно, что роль эта занята литературой. И если в газете оказывался настоящий писатель, то было заметно уже от входных дверей, как снисходительно, в лучшем случае, или брезгливо в худшем, он опускался в презренные глубины низкого жанра. Все довлатовские географические передвижения определяло стремление стать писателем. Не для круга друзей, а для всех, настоящим, с книжками. В соответствии с таким азимутом он перемещался с востока на запад. В Таллин перебрался из Ленинграда, потому что в Эстонии появился шанс издать книгу. Когда и эта надежда рухнула, решил эмигрировать и оказался в Нью-Йорке. За год до того в мичиганском «Ардисе» вышла его невидимая книга. Пора было выпускать видимые. В Штатах произошло торжество справедливости, явление писателя Сергея Довлатова. И вот при всем этом Довлатов трудился в «Новом американце» вдохновенно и старательно. И вдохновенно и старательно, что опять-таки в российской традиции обычно не совпадает. Свидетельствую, как подчеркнуто послушно он, главный редактор, принимал мелкие поручения секретариата. Вычитать полосу, сочинить подпись под снимок, сократить заметку. Как заинтересованно спрашивал, все ли правильно исполнено. Как расплывался от похвалы. Не надо переоценивать, во всем ощущался оттенок иронической игры. Но не надо и недооценивать, игра воспринималась серьезно. «Новый американец» был вообще предприятием во многом игровым. В каждом общественном движении есть юношеский, если не детский или подростковый период. Самая прекрасная пора, когда все милы и любезны друг другу и друг с другом, когда кажется, что заняты действительно важным и нужным. К слову сказать, сейчас я понимаю, что мы делали и вправду что-то существенное. На дворе стояло начало 80-х, на Востоке — незыблемый Советский Союз, а наша третья волна эмиграции только-только обосновывалась в Штатах. Там единственным источником информации по-русски была ежедневная газета «Новое русское слово», где тон задавали первые две волны. В целом эмиграция идеологически представляла собой монолит не хуже советского, только с обратным знаком. Современный русский язык называли совдеповским жаргоном. Писатель Андрей Седых, главный редактор «Нового русского слова», где я проработал 2 года, пока не перешел в «Новый американец», от меня впервые услышал имена Искандера и Шукшина. На уговоры посмотреть фильм Тарковского добродушно отвечал: «Голубчик, я последний раз в 45-м году был в синема». К востоку от Карпат предполагалась выжженная земля, которая не могла, не должна была произвести ни одного ростка зелени, ни одного цветка. То, что мы оттуда прибыли на Запад во второй половине 70-х, видимо, проходило по разделу чудесного спасения. К нам относились заботливо, но именно как к спасенным. Им делают искусственное дыхание, а не заводят разговор о красотах прибоя. Мы, конечно, не зачислялись в красную сволочь, но розовая эмиграция служила стандартным определением. Либеральный новый американец попытался нарушить единомыслие. Почуяв опасность, идейные монополисты встревожились. Рекламодателям предлагали скидки за отказ от наших услуг или, наоборот, обещали занести в свой черный список. Андрей Седых напечатал статью, в которой Довлатов именовался бывшим вертухаем, а мы с Сашей Генисом — двое с бутылкой. Надо признать, определения основывались на фактах. Довлатов проходил срочную службу в лагерной охране, а мы от бутылки не уклонялись, но смущал уровень полемики. То, что позволял себе автор, некогда сотрудник Милюкова и секретарь Бунина, в изобилии встречалось в известенских фельетонах. В конечном счете новый американец преуспел и исторически победил. Правда, помогли время и демография. Нас становилось все больше и все меньше. Другое дело, что наша веселая компания еще как-то умела делать приличную газету, но уж продать ее, взять рекламу, организовать подписку куда там. Это было неинтересно. Интересно было собирать и болтать, походя работая над номером, засиживаться допоздна под скромную закуску, походя шатая устои. Разрушалось единство не только мысли, но и стиля. Довлатовские колонки редактора могли вызывающе посвящаться тараканам, и нам писали, что в пору, когда Сахаров томится в горьковской ссылке, когда в лагерях, Но Довлатов не унимался и замечательно рисовавший выпускал вместо текста колонки редактора изображение водоразборной колонки или сооружал колонку из фотографий сотрудников. Даже опечатки в «Новом американце» бывали поучительны. В списке сотрудников самый солидный и нравоучительный из всех, видный автор научно-популярных трудов Марк Поповский, появился как «Мрак Поповский». Только после долгих споров мы решили все-таки не давать поправки в такой форме. В предыдущем номере допущена ошибка, вместо «Мрак Поповский» следует читать «Маркс Поповский». Легко о серьезном, не серьезно о важном. В такой атмосфере, что бы мы ни думали про себя, о себе, чувство собственной значительности не возникало. Да и не могло возникнуть еще и потому, что вокруг все такие, что, словом, на ходу подметки режут, и окород происходит мгновенно и безжалостно. Лидером в этом был, конечно, сам Довлатов. Помню, как один временный наш коллега, назовем его, допустим, Сеня Грот, обожал на редакционных летучках длинно, с натужным пафосом рассуждать о необходимости чистоты языка. Однажды Довлатов по заведенному порядку оглашал на летучке отрывки из писем в редакцию, тут же вскрывая конверты. Один наш читатель возмущался засорением языка, почти дословно повторяя Сенины аргументы и примеры. Тот, как убедительно поддержанный гласом народа, торжествовал. Сеня триумфально потрясал письмом, когда Довлатов вдруг сказал: «Ой, здесь на обратной стороне листа тоже что-то написано». Там крупно, прописными буквами значилось: «Сеня Грот, мудак». Довлатову было не лень этим всем заниматься, сочинять письмо, излагать на бумаге измененным почерком, отправлять, чтобы похохотать вместе со всеми над самодовольным простаком. Впрочем, хохочущим Довлатова я никогда не видел. Он редко смеялся откровенно, чаще хихикал, прикрываясь ладошкой. Я как-то показал ему страницу из «Подростка» Достоевского о том, что смех — самый верный показатель человеческой натуры. Он даже надулся, зная за собой такую манеру смеяться. В нем это было злорадство, что ли, не конкретное вообще по поводу несовершенства венца творения. Сам, обладая безукоризненной точностью меры и вкуса, Довлатов всякие нарушения меры и вкуса не просто не терпел, но и люто преследовал. Про одного из наших коллег и основателей «Нового американца» он рассказывал, что тот будто бы произнес: «Мы с женой вчера решили, что у нас в холодильнике для друзей всегда будет минеральная вода». Такой напыщенной чуши даже этот вешкий надутый человек не произносил, но по всей своей сути мог произнести. Такова довлатовская достоверность, которую, кстати, надо иметь в виду, читая его книги. В повести «Ремесло» — история создания «Нового американца». Печально была бы участь того, кто бы вздумал воспользоваться этой книжкой как документом, примерно как писать историю МХАТа по булгаковскому театральному роману. При этом все главные характеристики ситуации и персонажей, в том числе того минерального, верны. Довлатов был арбитр вкуса. И вот уж сколько лет я горько жалею, что его нет поблизости. Помимо всего прочего и потому, что он создавал жестокую словесную дисциплину, не давал распускаться ни на письме, ни в речах. Достаточно было произнести даже не глупость, а нормальную житейскую банальность, чтобы он разворачивал террор. Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду? Такое могло длиться днями. У него это называлось «донять попреком». Мы годами с ним перезванивались часов около 7, поскольку оба вставали рано, и я время от времени свое получал с самого утра. На летучках самое страшное было довлатовские разборы вышедшего номера, его язвительные беспощадные замечания. С ним можно было вступить в спор и даже одолеть в полемике, но только в спонтанный. В том, к чему готовился, он был непобедим. Непревзойденный рассказчик, такого уже не встретить. Читателю трудно представить, придется поверить на слово, что устные истории Довлатова были еще элегантнее и увлекательнее написанных. Больше оказывалось инструментов воздействия, плюс к тексту внешность, красивый баритон, манера. К летучкам он готовился, как и всему, что полагал своим делом, профессией и ремеслом. Как-то мы посвятили номер 40-летию Иосифа Бродского. Довлатов, перед Бродским благоговевший, заперся в кабинете, сказав, что вычитает все сам, потому что собирается захватить пачку газет к Бродскому на день рождения. Если там будут опечатки, позора не переживет. Он вышел через 3 часа изможденный и довольный. У Бродского кто-то из гостей, листая наш еженедельник с фотографиями, статьями, стихами, радостно ткнул пальцем в стихотворную строку. Смотрите, могила неизвестного салата. Довлатов выжил. Свои книги он преподносил, только исправив чернилами в дарственном экземпляре все опечатки. Уже поэтому можно догадаться о его сакральном отношении ко всему, что связано со словом. Случайно, что ли, две главные женщины его жизни, мать и жена, долгие годы работали корректорами? Когда в конце 80-х мы с ним вместе сотрудничали на радио «Свобода», он приносил мне как редактору свои тексты, как их называли на радио, скрипты, для культурной программы «Поверх барьеров». Достаточно было сделать хоть одну маленькую правку, чтобы Довлатов уходил в угол и перепечатывал на машинке, компьютеры еще не были обиходны, всю страницу. Вид чужой руки на своих строчках казался ему непереносимым. Как-то я сказал, что для оживления мы будем записывать передачи в виде беседы, а поскольку знал ревнивое отношение Довлатова к своим сочинениям, предложил ему вписывать для меня вопросы самому. Он принес. Выглядело это примерно так. Довлатов. Полстраницы текста. Вайль. Неужели? Довлатов. Полстраницы текста. Вайль. Да, это очень интересно. Довлатов. Полстраницы текста. Вайль. Ну и? Он вовсе не издевался надо мной, выставляя законченным дебилом. Ему просто было отчаянно жалко отдать кому-нибудь свои буквы. Вот разгадка его добросовестного, совестливого отношения к низкому жанру газетной журналистики. Газетные статьи пишутся словами, такими же словами, из которых состояли его книги, одна за другой выходившие в Штатах, его рассказы, переводившиеся на английский, и один за другим публиковавшиеся в лучшем литературном журнале Америки «Нью-Йоркере». Да, книги и престижные публикации занимали места важнее, значимее, но и газета была словесным ремеслом, и даже радио, хотя там-то слова не остаются, а по законам физики уходят в никуда. Довлатов мог подолгу смотреть, как идет верстка, по-детски восхищаясь, как мы с Сашей по совместительству метром пажи нового американца режем бумажные столбцы на бура и клеим на картонную полосу. Любые фокусы со словом представлялись ему занятием достойным. Осенью 1980 года мы затеяли печатать в своем еженедельнике роман «Крестный отец» большими кусками из номера в номер. Идея оказалась исключительно удачной. Спрос, и стало быть, тираж у нас заметно подскочил. В ту пору существовал только халтурный перевод, сделанный в Израиле. К примеру, Майкл Корлеоне там именовался по-свойски Михаилом. Но мы ничего не меняли, потому что экономили на наборе и, приобретя два экземпляра книги, разрезали страницы и расклеивали на полосы. Тут возникла этическая сложность. Как быть с откровенными сексуальными сценами, как раз в начале романа? Надо сказать, в неуклюжем переводе они выглядели куда неприличнее, чем в оригинале. А мы были вчерашние советские люди, американцы на новенького, и тем более такими были наши читатели, которых мы страшились пугнуть. Кто бы мог тогда догадаться, что пройдет всего каких-нибудь лет 7, и отечество заполонит безраздельная откровенность каких угодно описаний. Порчу романа взял на себя Довлатов, вооружился метрампажным лезвием и уселся за работу. На мое предложение написать Марио Пьюза «Я сам буду твоим цензором» даже не усмехнулся, уйдя в кропотливое вырезание постельных кувырканий. С чужими словами он обращался так же виртуозно, как со своими. Он и ценил чужие слова. Как всякий по-настоящему талантливый человек, Довлатов делал стойку на талант. Как он искренне радовался, когда в «Новый американец» пришли из Чикаго стихи Наума Соголовского, ставшего нашим постоянным автором, именно при поддержке и поощрении Довлатова. Очень остроумный Наум изящно демонстрировал диковинный иммигрантский язык, смесь русского, английского и идиш. Как настоящий поэт, многое предвидел. Вот это писано про иммиграцию, а оказалось про метрополию. Погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет и с маршем на плац. Корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжий Шапира и вахмистр Кац. Потом уже в 85-м по довлатовской инициативе в парижском издательстве «Синтаксис» вышел сборник «Демарш энтузиастов» трех авторов — Вагрича Бахчиняна, Сергея Довлатова и Наума Соголовского. Не стало Довлатова, и не встречаются что-то стихи Соголовского. Так бывает, для «Демарша» нужен энтузиаст. С подлинным энтузиазмом Довлатов относился только к литературе. Что знал, то знал превосходно. Русскую и американскую словесность. Литература исчерпывала почти весь его кругозор. Помимо этого, только джаз и еще кино, прежде всего американское. Довлатов застал тот подарок советскому народу в виде трофейных фильмов, на котором выросло его поколение. В 50-е спохватились, показы пресекли. Моим сверстникам ничего уже из этого не досталось, но те успели пропитаться. Как написал Бродский, «мы вышли все на свет из кинозала», имея в виду как раз ненароком доставшееся им американское кино. У джаза Довлатов учился искусству нелинейного повествования, когда вариации основной темы, посуществовав самостоятельно, возвращаются к главной мелодии и стройный сюжет торжествует. Без конца мог слушать раунд «Миднайт» в исполнении Декстера Гордона, «Ловерман» Чарли Паркера, «My Favorite Things» Джона Колтрейна. Как-то мы вместе смотрели на Нью-Йоркском кинофестивале фильм о Телониусе Монке, и Сергей потом дня три заводил разговор о соотношении таланта и безумия. Эта тема его волновала. Формула успеха. Сам-то он был, насколько это возможно, рационален и трезв в писательстве и журналистике. Удивительное дело, один из самых любимых и популярных в России прозаиков, который шаг за шагом, с редкой откровенностью, описал свою жизнь сам, о ком вышли книги, исследования, мемуаров, по сути, загадка. Неясно, насколько совпадает авторский персонаж Сергей Довлатов с реальным автором Сергеем Довлатовым. В какую клеточку литературного процесса он должен быть занесен, на какую полку ставить его книги. Довлатовская работа в газете может, кажется, кое-что прояснить. Журналистский, по-видимому, его способ работы. Всякий раз, когда писатели говорят «подслушал и записал», «подсмотрел и описал», во-первых, подслушай так и подсмотри так. Во-вторых, окружающая жизнь всегда хаотичной, такой бессмысленной и невнятной. Записи получится. На то и писатель, чтобы организовывать хаос. Довлатов пользовался для этого минималистскими методами. Как журналист сохранял или узнаваемо видоизменял подлинные имена и писал по канве фактических ситуаций. Искусство в том зазоре, который остается между реальностью и словесностью. Это почти правда, но лучше правды. Не потому, что глубже, тоньше, выше. Здесь с жизнью не тягаться никакой литературе. А потому, что красивее. 2006 год. Писатели для читателей. Предисловие книги Довлатов Сергей, «Ремесло», Санкт-Петербург, Азбука Классика, 2003 год. Высота преданной читательской любви к Сергею Довлатову достигнута удивительно быстро, если вспомнить краткость его присутствия на общедоступной литературной поверхности. Только с начала 90-х довлатовские вещи широко печатаются в России. Миновали разные стадии признания. Вслед за первоначальным настороженным, потом острым интересом прошумел довлатовский бум. Этот характерный русский любовный захлеб. Прошла влюбленность, заключен брак, когда уже не разобрать, где любовь, а где привычка. В искусстве так складывается путь в классике. Писатель присваивается, одомашнивается, распадается на цитаты, которые становятся семейными словечками, на образы, кажущиеся твоими собственными. В нашей литературе масштабы великого писателя определены Толстым, Достоевским, иной размах, иные бездны. У Довлатова другое счастливое место. Он писатель для читателей, признанный народный любимец. Почему? Откуда такая любовь? Примечательно в феномене Довлатова то, что его любят и читатели, и критики. Случай в нашей словесности редкий. И редкий критик долетит до середины полноценного разбора, пугливо поворачивает к привычной апологетике. Можно подозревать, Довлатов пробуждает в критике читателя, возвращает к детской радости увлекательной книжке. Очень ведь интересно. Его проза потрафляет, она в меру проста, чтобы не испытывать затруднений, и в меру изысканна, чтобы переживать удовольствие от понимания. Мерный повествовательный голос, доверительный тон, живой диалог, внятный язык. И лаконичность, краткость фразы, скупость приемов, малость формы. Эту малость Довлатов в зрелые годы переживал как ущербность, идя даже на ухищрение. Составлял повести из рассказов, иногда сшивая их между собой белыми нитками курсива. У него был отчетливый чеховский комплекс отсутствия большой формы, известный в разных литературах, не только в русской. Тот же комплекс одолевал довлатовского земляка нью-йоркца О. Генри. Тот в этих муках поступал против своей же замечательной максимы. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. То, что было внутри Довлатова, сочиняло рассказы, а не романы. Малая форма верно служит общей употребительности. Довлатов принимается в любых дозах, перенасыщения не случаются. Бродский говорил, что единственный современный русский прозаик, которого он дочитывает до конца, — Довлатов. Его рассказы действуют сразу безошибочно. Любитель джаза, он мечтал о немедленном воздействии, говорил, что если бы не писателем, то хотел бы быть джазистом. Представляешь, ты делаешь шаг вперед, поднимаешь трубу, и с первым звуком все обмирают. Такого эффекта он добивался, как устный рассказчик. С первым звуком его красивого баритона умолкали и цепенели даже недоброжелатели. Он был исключительно артистичен, что выражалось более всего в модуляциях голоса, а не в пластике. Как многие очень высокие люди, Довлатов стеснялся своих габаритов. Жаль, что его, умершего в августе 90-го, не успело захватить российское телевидение. Без сомнения, он стал бы любимцем и звездой телеэкрана. Непревзойденный устный рассказчик, Довлатов сумел сохранить непосредственность интонации на бумаге. Его проза действенна и растворима без осадка, как баночный кофе. Он доступен как маскульт, каковым и является, каким были театр Шекспира, музыка Моцарта, романы Дюма, рассказы о Генри. Все дело в уровне. Пусть довлатовская история о постановке в уголовном лагере спектакля о Ленине анекдот, но лучший в нашей современной словесности анекдот. Помимо увлекательности, читателю импонирует понятность и доступность. Возникает наивное школьное чувство. «Я тоже так могу, только вот времени все не хватает». Автор ощущается равным, рост в рост с читателем. Даже сведения о его физическом росте, 196 сантиметров, способствуют симпатии, словно сам польщенно подрастаешь в собственных глазах. Такая же соразмерность, присущая довлатовскому юмору, который не обольщается абсурдом, не увлекается вульгарностью, не соблазняется сарказмом. Свое редкостное чувство юмора он расходовал бережно, в целях литературной безопасности. Читатель, а русский читатель особенно, юмор любит, но не уважает. У нас даже Гоголь прославлен первым делом за сострадание к маленькому человеку, на худой конец за бичующую сатиру. То есть юмор обязан быть оправдан, подкреплен чем-то социально значительным, чтобы не проходить по разряду зубоскальства, чтобы сквозь смех пробивались эти знаменитые невидимые миру слезы. Довлатов писатель в известной степени разделял такой читательский комплекс. Отсюда внезапные, стилистические и психологически неожиданные всхлипы его персонажей. Мол, кто я, зачем я, куда иду? Довлатов хотел, чтобы его читали с таким же комком в горле, который он ощущал, когда доходил до своего любимого места в самой своей любимой русской книге «Капитанской дочке». До слов Пугачева. «Кто смеет обижать сироту?» Довлатовская проза поразила читающую Россию в разгар перестройки, что было не так уж мудрено на новенького. Но с тех пор напечатаны тысячи книг на разные темы, в разных жанрах и стилях. А Довлатову хоть бы что. Многое объясняется, как почти всегда в русской словесности, языком. Довлатовский язык неуязвим для времени и моды, он не затейлив без поисков особой индивидуальности. Довлатов выиграл, не поддавшись искушениям создать собственный стиль, а такие поползновения вполне удачные у него в молодости были, отморозил пальцы, ног и уши головы. Он внутренним, животным чувством языка, главным своим даром, почувствовал, что в диком поле словесных экспериментов ничего не окажется оригинальнее, чем внятный и ровный русский литературный язык. В 20 веке таких примеров мало. Есть распространенное мнение, если стиль не ощущается, значит, это не стиль. По такой логике проза Лескова обладает стилем, а проза Бунина нет. Не получается, тезис не работает. Проваливается другое, еще более известное и почитаемое высказывание «стиль — это человек». Но если в случае Достоевского то, что мы знаем о его жизни, подтверждает такое тождество, то в случае Пушкина мы неизбежно окажемся в тупике. Гармоническая легкость пушкинского стиха находится в куда более сложной, а, попросту говоря, неведомой, непостижимой связи с жизнью поэта, полной тяжелых, нелепых, жалких обстоятельств, как, разумеется, обстоятельств достойных, блистательных, славных. Соотношение книг и биографии автора всегда занимает и будет занимать читающую публику. Классическая литература ведения учила высокомерно отворачиваться от личности. Существует текст, в нем и следует разбираться. Но интерес к авторской жизни неистребим. В основе его — поиск формулы успеха. Твердая вера в особый химический состав, который, определив и изучив, можно воспроизвести. Высказывание «стиль — это человек» — вариант промежуточной формулы того же свойства. Кажется, что в отношении с родителями, школьной успеваемости, режиме дня, любовных увлечениях, полезных и вредных привычках обнаружится закономерность, складывающая все это в строчки, от которых перехватывает дыхание. Но из чистого углерода состоят и алмаз, и графит. Исследовав химию гения, написавшего «Я помню чудное мгновение», полагая, что вывели его формулу, мы выведем на бумаге. Я припоминаю симпатичную минутку. Ну и что? Разве когда-то кого-то в чем-то останавливала недостижимость цели? Тем более, что рядом клюет, рядом носят корзинами. Мы тоже хотим знать места. В этом отношении биография Довлатова безнадежно бесплодна. Не потому, что жизнь его малоинтересна, и уж не потому, что герметична. Как раз наоборот. Он сам уже все рассказал до мельчайших подробностей. А интерес к личности автора остается. Остается читательское желание увидеть нечто между строк, додумать мысль, достроить образ. На этом пути произошло самое удивительное в феномене Довлатова. Его взяли в мировоззренческий образец, его фразы — в жизненные правила. Наименее дидактичный русский писатель нашего времени, безжалостно истреблявший в своих сочинениях намеки на наставление мораль, насмехавшийся над писательской ролью учителя жизни, ценивший у себя лишь занимательность повествования, оказался в ряду властителей дум. Дело не в самом Довлатове, не в его прозе, не в характере его дарования, не в авторском образе. Дело в русской читательской традиции, которая освоила и присвоила Довлатова, домыслив за него то, чего этой традиции не хватало в довлатовских буквах и словах, а домыслив, преданно и искренне полюбила, как свое. Подлинная тайна не в изысках, а именно в простоте. Простота Довлатова позволяет соавторство. Он вровень, рост в рост, а то, что в нем 196 сантиметров, так мы себе такими и кажемся. 2003 год.